Санкт-Петербург. Россия. 2005 год. В Санкт-Петербурге стояли белые ночи. Поздним вечером я закрыл в номере все окна толстыми шторами и собрался лечь в постель, как вдруг мой телефон зазвонил. «Моби, это Джонни Ноксвилл!» Голос на заднем плане добавил. «И Стив О!» Джонни и Стив О были родом из Дариена и тоже, подобно мне, являлись ярыми адептами веганства. Я немного знал их по мероприятиям, посвященным правам животных, на которых мы с ними вспоминали старшую школу Дариена. Все трое в ней учились. Я хотел провести эту ночь тихо, но все равно оделся и спустился в вестибюль гостиницы, где меня уже ждали Джонни и Стив О. Мы начали пить еще в вестибюле, а затем побывали в нескольких техноклубах. Я отключился где-то в 5 утра после 15 или 20 стопок водки, но перед этим успел увидеть, как Стив О танцует на сцене без штанов. Урвав 30 или 40 минут сна в номере после встречи с бывшими однокашниками, я поехал в аэропорт, откуда вылетел в Москву, выступать на хоккейном стадионе перед 15 тысячами человек. Концерт прошел хорошо, несмотря на то, что мне понадобилось 3 порции эспрессо, чтобы выйти на сцену. За кулисами меня встретила группа из 5 человек, очень высоких, очень стильно одетых, возможно, имеющих отношение к организованной преступности и очень русских. Они хотели отвезти меня в лучший московский клуб, и я, проспавший за последние 2 суток всего около часа, был рад такой идее. Десятилетиями я боролся с бессонницей и выяснил, что иногда лучший способ с ней справиться – пить водку и кофе, пока алкоголь, кофеин и усталость не свалят тебя с ног. Мы проехали по городу в черном пуленепробиваемом лимузине «Мерседес». Когда же прибыли на место, клубный промоутер встретил меня у машины и, держа под локоть, проводил в клуб, чтобы я смог познакомиться с удивительной, по его словам, особой, а именно с дочерью Владимира Путина. Промоутер подвел меня к черному кожаному дивану, на котором сидела красивая и скромная молодая женщина, похожая на светловолосую студентку Принстона. Я сел рядом и пожал ей руку. Ее отец Владимир Путин, президент России, в прошлом служил в КГБ. И поскольку мне не хотелось оказаться в тюрьме или умереть, я решил вести себя как можно предусмотрительней. «Моби, я рада познакомиться с вами», произнесла она по-английски почти без акцента. Она рассказала, что ей нравится моя музыка, спросила, как мне Россия, а затем вежливо выслушала мой пьяный рассказ о том, как я люблю русскую литературу XIX века и о том, что считаю Льва Толстого одним из святых покровителей веганства. Она улыбалась и кивала, но я не понимал, слышит ли она меня сквозь громыхающее в клубе техно. Я пытался как можно громче высказать ей свои поверхностные мысли о России, о том, что Россия – это не Запад и не Восток, и что даже после прочтения Достоевского и Пушкина человек с Запада не сможет полностью понять эту страну. Пока мы разговаривали, точнее, пока я кричал, высокая стройная женщина в золотом сверкающем комбинезоне подошла к дивану и встала передо мной. «Вы Моби?» – крикнула она. «Да», – ответил я. «Распишитесь у меня на киске», – с изумительной непосредственностью попросила женщина и расстегнула молнию комбинезона. Он упал к ее лодыжкам, и она предстала передо мной голой. «Прошу прощения», – сказала дочь Путина, быстро встала и ушла в сопровождении телохранителя. «У вас есть ручка?» – спросил я у обнаженной дамочки. Она улыбнулась и протянула мне маркер Шарпи. «В России есть маркер Шарпи?» – удивился я. «Да», – громко ответила она. Ее глаза сияли, как у кошки, убившей садового крота. «Никогда раньше не подписывал киску», – сказал я, неуверенный, получится ли у меня что-нибудь сделать. Я расписывался на руках, ногах, животах, грудях, шеях, лбах, кистях, ступнях, на драм-машинах, на библиях, на туфлях, куртках, автомобилях и экземплярах Моби Дика, но ни разу на гениталиях. Я надеялся, что дамочка не очень вспотела. На влажной коже маркер не очень хорошо пишет. «Я сказала твоей охране, что я проститутка», прокричала она сквозь ремикс моей песни «We are all made of stars» и продолжила, словно втолковывала клиническому идиоту. «Но я не проститутка». Я нарисовал мультяшного персонажа справа от ее половых губ и подписался. «Готово», — сказал я, радуясь, что маркер меня не подвел. Она натянула комбинезон, села рядом со мной, жестом подозвала официанта и заказала бутылку водки. Когда мы выпили, я выдал с большим трудом по-русски. «До свидания!» Я знал русские слова «до свидания» и «спасибо». Но не более. Женщина засмеялась. «Чисто говоришь, как будто родился в России». Потом что-то заметила в зале, огляделась и воскликнула. «Смотри, Моби, на нас все смотрят». Она была права. Большинство посетителей клуба в открытую глазели на нас. «А мне нравится», — задорно сказала моя странная собеседница и налила нам еще водки. «До свидания», — произнесла она краткий тост по-русски, и мы выпили. Она прижалась ко мне и прошептала на ухо. «От этого автографа у меня на киске мой парень взбесится от ревности». «Правда?» «А знаешь, из-за чего он будет ревновать еще больше?» «Из-за чего?» Она пристально посмотрела на меня. «Если ты меня трахнешь». Мне предлагали секс и раньше, но никогда настолько откровенно. Я считал себя распутным. И все-таки, находясь в обществе настоящих дегенераток, каковой явно была эта непроститутка, нервничал. «У тебя есть номер в гостинице?» — просто спросила она, наливая себе еще выпить. «Да», — ответил я, неловко улыбаясь. «Тогда пошли». Она опрокинула в себя стопку водки, взяла меня за руку и по-русски что-то рявкнула окружавшей нас охране. Ее, видимо, выставили те стильно одетые мафиози, что привели меня сюда. Охранники обступили нас и провели к выходу из клуба. Через 30 секунд мы оказались на заднем сиденье пуленепробиваемого лимузина «Мерседес». «Где находится твоя гостиница?» — спросила моя спутница. Я объяснил ей, и она по-русски приказала что-то водителю и сидевшему впереди широкоплечему человеку в штатском. Мы тронулись с места, и машина, что ехала впереди нас, включила мигающие огни и сирену. «Полиция?» — удивился я. «Ты VIP, не задавай глупых вопросов!» — прозвучал категорический ответ. Теперь я не знал, что думать о непроститутке. Она сказала водителю еще что-то, и в лимузине зазвучал джаз. «А это Билли Холидей!» «О, а как тебя зовут?» — спохватился я. Она обдумала вопрос, кивая в такт музыки. Наконец определилась с ответом. «Билли, меня зовут Билли. Хочешь порошка?» «Нет, спасибо», — сказал я, глядя сквозь тонированное стекло на русские аптеки и супермаркеты. Они были закрыты, потому что над городом еще только занимался рассвет. Я по-прежнему не принимал порошок. К тому же мне казалось, что вдыхать белый порошок, проехавший 8000 миль из Южной Америки в Москву, было или опасно для жизни, или напрасной тратой денег. Моя новая знакомая пела. Ее клоунада не раздражала меня. В нашем общении было столько же абсурда, сколько и в поездке на заднем сиденье пуленепробиваемого лимузина, который в сопровождении полиции мчался по Москве в 5 часов утра. Мы доехали до гостиницы и поднялись в мой номер. «Ух ты!» — восхитилась Билли, оглядывая богато обставленную гостиную. «Ты и вправду VIP!» Она открыла окно, выходящее на Красную площадь. Небо уже посветлело, стало голубым. Над кремлевскими башнями вставало солнце. Она повернулась ко мне и снова расстегнула свой золотой комбинезон. «А теперь трахни меня!» — низким голосом попросила она. Я снял одежду. Билли вышагнула из комбинезона и встала передо мной голая, уперев руки в бока, и потребовала. «Музыку!» Я протянул ей свой iPod и пару наушников. «Включи свою Lift Me Up!» — расслабленно попросила она и начала петь эту песню. Словно я мог забыть то, что сам же и написал. Я нашел нужный трек на iPod'е. Она надела наушники и выкрутила громкость на максимум. Потом мы легли на кровать. Она сжала мою голову ладонями и пристроила ее себе между ног. На меня зловеще уставился нарисованный мною мультяшный персонаж. Я начал делать комикс-рисунки маленького идиота, неказистого, печального и немного нервного человечка в середине 80-х, когда жил в доме матери и работал в пластинках Джонни в Дариене. Моя работа в магазине заключалась в том, что я не только пополнял запасы бонгов и пиратских записей Grateful Dead на полках, а должен был в обязательном порядке сделать какой-нибудь фирменный рисунок на каждом пакете, покидающем магазин в руках покупателя. Тогда я и придумал своего человечка. Позже мои рисунки появлялись на футболках, на чайных кружках и в моих клипах. Например, в «Why does my heart feel so bad?» Я вспомнил об этом, разглядывая размазанный на гениталиях Билли рисунок маленького идиота в дюйме от моего лица. Она вдруг бесцеремонно потянула мою голову вверх и направила другую часть моего тела внутрь себя. Ее глаза были закрыты, она громко пела под неслышную мне музыку. После секса я пытался быть нежным, хотел поцеловать ее в губы, но она оттолкнула меня. «Нет», — строго сказала она, словно отчитывая свою провинившуюся собаку. «На это имеет право только бойфренд». Она встала, натянула комбинезон и пошла к двери. «Спасибо, что трахнул меня. Мой парень движется во мне так хорошо только тогда, когда ревнует», — сочла необходимым пояснить она и ушла. Я хотел пойти поспать, но через час мне нужно было ехать в аэропорт, чтобы вылететь в Украину. Я был полон водки и кофе, у меня только что был секс с высокой волчицей-аристократкой, которая исчезла словно бледный вампир, прежде чем ее коснулось солнце. Я чувствовал себя безымянным, беспутным шпионом. Я подошел к открытому французскому окну и посмотрел на Красную площадь. Небо было розово-голубым, как стены в яслях. Кремль походил на сказочную тюрьму.